Как упоминалось уже, с самого начала общественной деятельности Господа Иисуса Христа лучшие люди еврейского народа, хотя и простого происхождения, уверовали и исповедали, что Иисус есть истинный Христос, Сын Божий. Иоанн Богослов в Евангелии от Иоанна в 1 главе с 36 по 44 стихи повествует о Андрее, Петре, Филиппе. Сегодня обратим наше внимание на интересную встречу Господа Иисуса Христа с Нафанаилом, о чем записано в 1 главе Евангелия от Иоанна 45 по 51 стих. При встрече Господа с Нафанаилом раскрылись некоторые интересные факты, на которые мы и обратим внимание. Прочитаем 45 стих и 46. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Имя Нафанаил – дар Божий, встречается в Библии около 10 раз. Большинство христианских исследователей и писателей, как древних, так и новейших, соглашаются, что Варфоломей и Нафанаил – одно лицо. На радостное заявление Филиппа о том, что они нашли того, о ком писали пророки, Нафанаил ответил сомнением: «Из Назарета? Может ли быть что доброе?» О Назарете нет ни слова ни в книгах Старого Завета, ни у еврейского историка Иосифа Флавия, ни в Талмуде. По всем предположениям, этот городок не пользовался хорошей славой. И тем более, что Нафанаил, как и все евреи, верил, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. Иоанна 7:42, Михея 5:2. Но что нам важно здесь, это то, что Филипп не пожелал доказывать, спорить, а предложил Нафанаилу: «Пойди и посмотри». И вот именно здесь кроется первый важный факт. Мы не в состоянии привести человека к Господу, если он этого не пожелает. Все наши доказательства, все наши усилия совершенно напрасны. К сожалению, иногда случается такое. История говорит о Карле Великом, который во время своего правления намеревался ввести христианство в отдаленных странах Германии. Но достойно сожаления то, что он употреблял для достижения этой цели насильственные меры. Тысячи людей во избежание смерти вынуждены были принять крещение. Условия, поставленные победителем, гласили: меч или крещение. И был издан закон, который определял наказание за отказ от крещения. Иисус Христос, которому мы должны подражать, говорит так: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные» Матфея 11:28. А в книге Откровения 3:20 сказано: «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». В словах Господа звучат слова приглашения, но не насилия. И этим же путем идет и Филипп, приглашая Нафанаила: «Пойди и посмотри». Второе, на что следует обратить внимание, это на слова Господа, адресованные Нафанаилу. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Стих 47. Как на отличительную черту характера Нафанаила, истинного израильтянина, Господь указывает на то, что в нем нет лукавства. Лукавство – противоположно прямоте и честности в образе мысли и действий. В Септуагинте, или переводе 70 с еврейского на греческий, в книге Бытие 27:35 сказано так: «Но он сказал», то есть Исаак, «брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». Здесь идет речь о Иакове, чье имя значит «запинатель». В своей жизни он слукавил несколько раз, обманув брата и отца. Цель обмана хорошая, только способ для достижения цели плохой. И хотя он был благословенным от Бога, ему много пришлось выстрадать за те методы, совершенные им. Был перехитрен своим тестем, и в семейной жизни его тоже не все шло гладко. Взаимоотношения с сыновьями Лавана обострялись. «И воистину, твой грех найдет тебя, будь это маленький грех, будь это незначительное компромиссное решение, и даже сделанное как бы для чего-то возвышенного, есть то, о чем говорит Библия. Всякая неправда есть грех». 1 Иоанна 5:17. И его нельзя никак, ни при каких случаях, выдавать за добро. И вот здесь Господь Иисус Христос как бы говорит: «Вот израильтянин, в котором нет Иакова». Нафанаил искал истину в прямоте своего сердца, простодушно, без тени лукавства. Историки говорят, что при императоре Константине исповедание христианства было верной дорогой к благосостоянию и почету. Император обещал каждому новообращенному белую одежду и 20 золотых монет. И были таковые, кто был более заинтересован монетами, чем духовными благами. Третье. Удивителен ответ Христа Нафанаилу. Нафанаил сказал ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Стих 47. Евангелист нам не поясняет, когда это было. Обычно в полдень благочестивый израильтянин проводил в тени смоковницы время в молитве и размышлении. Он произносил установленные слова заповеди: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый». И эти священные слова назывались «Кришма». Возможно, что Нафанаил и читал этот отрывок Священного Писания. Вполне возможно даже и то, что он читал из книги Бытие 28, где говорится о сне Иакова, в котором он увидел эту удивительную лестницу. Возможно, оно и было так, так как Господь в конце беседы с Нафанаилом упоминает косвенно об этом в стихе 51. Будем помнить, Христос знает тайны нашей души. Это тот, что пережил в своей жизни Нафанаил, и не только он. Псалмопевец Давид об этом упоминает в Псалме 138. Самарянка у колодца, практически испытав всеведение Господа, была изумлена, как и Нафанаил, который воскликнул: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Стих 49. Бог видит нас. И хорошо, когда мы делаем то, что делал Нафанаил, то есть доброе, а если злое? Будем помнить, Бог все видит, где бы мы ни находились и что бы мы с вами ни делали. Четвертое. Обещание Господа. На признание Нафанаилом Господа Иисуса Христа, Сыном Божьим, Господь пообещал: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Стих 51. Что это значит? Образ заимствован в повествовании книги Бытия о сновидении патриарха Иакова, в котором он видел лестницу от земли на небо. И общий смысл этого изречения тот, что отныне, со времени вступления Мессии в дело своего служения, началась особенная близость небожителей с земножителями через Господа Иисуса Христа, излияние особенных милостей Божьих на людей через Него, отворенное небо. Надобно понимать не в смысле внешнего видения, но в смысле внутреннего созерцания фактов особенной близости неба или Бога к земле через Иисуса Христа, который через свою плоть открыл человечеству доступ во святое святых. Евреям 10:19-20. Мы призваны не только видеть звездные высоты, но быть гражданами неба на земле. Видел ли Нафанаил в этом смысле отверстие неба? Да, Ипполит, христианский писатель и деятель, в своих заметках о служении апостолов написал, что Варфоломей, или Нафанаил, проповедовал в Индии, там передал народу Евангелие от Матфея, был распят вниз головой, похоронен в Алануме, Великой Армении. Другие писатели говорят, что он в свое время проповедовал в Аравии. Он воистину испытал радость видения над собой отверстого неба.